Житие святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Память 28 октября, 10 ноября. Передача вторая. Прошло еще 2 года, и святой Димитрий был переведен в Спасский Новгород-Северский монастырь. Это был последний монастырь, коим он управлял. Здесь он окончил 3-ю четверть Минеичетих, которая была напечатана в январе 1700 года. После сего архимандрит Лавры Иосаф Краюковский с братьей в знак особенного уважения к составителю житий святых прислал ему в дар икону Пресвятой Богородицы, пожалованную царем Алексеем Михайловичем киевскому митрополиту Петру Могиле во время венчания своего на царство. В 1700 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля Хертынисан на сибирскую кафедру в город Тобольск. Высокой честью украсили смиренного Димитрия, но она была ему не по сердцу. Сибирь — страна суровая и холодная, а здоровье святого Димитрия было слабое, расстроенное непрестанными занятиями. Сибирь — страна далекая, а у святого Димитрия было близкое сердцу занятие, которое начал он в Киеве и мог продолжать только там, или близ тех мест, где сосредотачивалось тогда просвещение, а не в глухой и далекой Сибири. Все это так беспокоило его, что он слег в постель. Сам государь посетил больного и, узнав причину его болезни, успокоил его и дозволил остаться на время в Москве, в ожидании ближайшей епархии. Вакансия на такую епархию вскоре открылась. Скончался ростовский митрополит Иосаф, и святой Димитрий 4 января 1702 года был назначен его преемником. В Ростов святой Димитрий прибыл 1 марта, во вторую неделю Великого Поста. Вступив в город, он прежде всего посетил Спасо-Яковлевскую обитель. Войдя в собор Зачатия Божьей Матери, где почивают мощи святителя Иакова Ростовского, новый архипастырь совершил обычное моление, и в то же самое время, узнав по особенному откровению свыше, что в Ростове суждено ему окончить свою многотрудную и многоплодную жизнь, назначил для себя могилу в правом углу собора и сказал окружающим: «Се покой мой, здесь вселюся вовек века». Совершив после сего в Успенском кафедральном соборе божественную литургию, святитель произнес новой своей пастве красноречивое и трогательное слово, где изложил взаимные обязанности пастыря и паствы. «Да не смущается, — говорил святитель, — сердце ваше о моем к вам пришествии, дверями бо вне дох, а не прилази инуде, не исках, но поискан есмь, и не ведах вас, не же вы мне ведаете. Судьбы же Господне бездна много. Ты имя послаша к вам, аз же приидох, не да послужите ми, но да послужу вам, пословеси Господню. Хотя и быть и вас первый, да будет всем слуга». Вступив в управление Ростовской митрополией, святитель Димитрий нашел в ней великие нестроения. С ревностью Илии он предался неусыпным заботам о благоустроении церковном и спасении душ человеческих. Как истинный пастырь, следуя словам Евангелия, «Так, куда просветится свет ваш пред человеки, якода видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего и же на небесех, святитель сам во всем явился образцом благочестия». 7-летнее пребывание святителя Димитрия на митрополии ознаменовалось непрерывными заботами его о благе, вверенной ему паствы и трудами, которых польза простиралась на всю русскую церковь. Святитель нашел свое духовенство в сравнении с малороссийским в жалком положении. Не было училищ для подготовления кандидатов в священство. К принятию священнического сана являлись малоподготовленными. Между духовенством замечено было много нравственных недостатков и беспорядков в исполнении священнических обязанностей. Святой Димитрий немедленно составил и разослал 2 окружных послания к епархиальному духовенству. В первом обличал невежество и нерадение их относительно тайны исповеди. Во втором подверг рассмотрению небрежность и грубые мнения о таинстве Евхаристии. Чтобы подготовить сколько-нибудь достойных служителей алтаря Божия, завел при архиерейском доме училище из 3 классов. Часто посещал сам классы, следил за успехами учеников, предлагал вопросы и возбуждал любовь к святым истинам. Иногда сам исправлял должность учителя, в другое время способным объяснял Священное Писание. Святитель Божий служил образцом ревности к высокому долгу пастыря. Во все воскресные и праздничные дни совершал он служение и редко без проповедования Слова Божия. Как, однако, ни был обременен святитель многочисленными заботами и делами, он и в новом своем служении не оставлял своего труда над житиями святых. Прошло почти 3 года, как прибыл святой Димитрий в Ростов, и в летопись ростовских архиереев, находящуюся при соборе Ростовском, внесена была следующая запись об окончании этого великого труда святителем Димитрием. В лето от воплощения Бога Слова 1705 месяца февраля, в 9-й день на память святаго мученика Никифора, сказуемого победоносца, в отдание праздника Сретения Господня, изрекшего святому Симеону Богоприимцу свое моление: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, в день страданий Господних пятничный, в отже на кресте рече Христос, совершившийся пред субботу поминовение усопших и пред неделю страшного суда, помощью Божию и пречистой Богоматери и всех святых молитвами месяц август написася. Аминь». В сентябре того же года эта последняя книга, заключающая в себе месяцы июнь, июль и август, была отпечатана в Киево-Печерской лавре. Так закончено было великое дело составления миний четих, потребовавшее от святителя более чем 20-летних напряженных трудов. Но святому Димитрию предлежал в ростовской пастве другой важный подвиг. Там было в то время множество раскольников, главные учители которых, укрываясь в брынских лесах, через потаенных своих проповедников всюду рассевали свое зловредное учение. Попечительный архипастырь написал для своей паствы рассуждение об образе Божием, которое впоследствии много раз было издаваемо для всей России. Он рассылал и другие наставления по своей пастве, как то «Вопросы и ответы о вере», где говорил о перстосложении для креста, зерцало православного исповедания, наставления для Евхаристии. В конце 1705 или в начале 1706 года святитель Димитрий проживал в Москве, куда его, вероятно, вызывали для занятий церковными делами. И в Москве он, как знаменитый проповедник, произносил церковные поучения. Для священников своей епархии святитель составил катехизические наставления, вопросы и ответы о вере. В начале 1707 года святитель Димитрий был так болен, что решился написать завещание. Но, оправившись от болезни, он, неустанно подвязаясь на пользу церкви и государства, занялся составлением книги «Летопись», сказующей деяния от начала мира бытия до Рождества Христова. Книгу сию святитель хотел составить как для собственного келейного чтения, так и по другим особенным обстоятельствам. Он хорошо знал, что не только в Малой, но и в Великой России редко у кого есть славянская Библия. Ее могли приобрести только люди богатые, бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы, какую доставляет чтение сей богодухновенной книги. Многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования. Посему святитель и желал составить краткую библейскую историю, чтобы каждый мог приобрести ее за недорогую цену и познакомиться с содержанием Библии. Немедленно приступил святой Димитрий к делу и начал выбирать сведения из Священного Писания и различных хронографов. Он пересылал по частям труд свой на рассмотрение к блюстителю патриаршей кафедры митрополиту Стефану. Тому было много скорбей по управлению, скорби таких, которые по временам заставляли думать о покое. ростовский святитель и в судьбе людей прошлых времен, и в собственной видел, как неизбежной скорби на земле, и утешал первосвятителя и самого себя мыслями христианскими, самым верным врачеванием против земных скорбей. Он писал блаженному Стефану: «Сколько могу, молю Господа крепкого, сильного, да укрепит Он архиерейство ваше в ношении тяжкого креста. Не ослабевай, святитель Божий, под тяжестями. Ветвь под тяжестью приносит плоды. Не думай, что труды твои напрасны. Придите ко мне, — говорит Господь, — все труждающиеся и обремененные. Велика награда перенесшим труды и зной дня. Не в суете те, которыми умно управляется корабль Христовой Церкви среди бури. Ваше Преосвященство считаете блаженным уединение, и я ублажаю его. Но худо ли рассуждение и святого Макария Египетского о пустынниках и о трудящихся для пользы других? Он пишет: «Одни пустынники с помощью благодати заботятся только о себе, другие, учители, стараются принести пользу душам ближних. Последние много выше первых. Подвязайся же, Христов подвижник, о укрепляющем Иисусе. Бремя возложено на ваше святительство не случайно, а по смотрению Божию. Готов для вас и венец праведной награды. Благо носить иго Христова, да будет же легким бремя его». Как не сильно желал святитель окончить летопись, однако не мог исполнить своего намерения. В этом большим препятствием было для него совершенно расстроенное его здоровье. Он успел описать события только за 4600 лет, а между тем, вслед за этим трудом, святитель думал приступить с Божьей помощью к составлению краткого толкования на псалтирь. Святитель Димитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пастве с красноречивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедования Слова Божия. Проповедуемые им истины христианства, изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей простотой беседы отца с детьми, учителя с учениками. Если бы возможно было отыскать и собрать воедино все поучения сего российского Златоуста, их должно бы оказаться великое множество, но, к сожалению, весьма многие поучения святого Димитрия утрачены. Мудро управлял свою паствою святитель Димитрий и никогда не прибегал к суровым мерам. Отличаясь кротостью, он ко всем, и знатным, и простым, относился с одинаковой любовью и без всякого лицеприятия. Все верные сыны церкви любили его и почитали как отца. Сам государь и вся царская семья глубоко уважали ростовского митрополита за его истинно добродетельную жизнь. Несмотря на множество дел по управлению епархией, святой Димитрий ежедневно приходил в церковь для молитвы. Во все воскресные праздничные дни совершал литургию и произносил проповедь. Посещая семинарию, он увещевал учеников постоянно призывать на помощь наставника мудрости и подателя разумения, всемогущего Господа. Слуг своих и всех живших с ним святитель поучал осенять себя крестным знаменем и тихо прочитывать молитву «Богородице, Дева, радуйся» всякий раз, когда бьют часы. Обращался он со своими слугами очень человечно. Когда кто-нибудь из них бывал именинник, того он благословлял образом или жаловал деньгами. Учил их усердно поститься, избегать объедения и пьянства. Сам святой Димитрий подавал пример к тому в своей собственной жизни. Принимая пищу только для того, чтобы поддерживать свои телесные силы, святитель на первой неделе Великого Поста вкушал только один раз. Один только раз вкушал он и на Страстной неделе Великий Четверток. Памятуя непрестанно слова Спасителя: «Всяк возносяйся смирится, смиряй же себе вознесется», святой Димитрий во всю свою жизнь отличался великим смирением. И, достигнув высшего сана святительского, святый Димитрий сохранил то же смирение. К высшим был почтителен, к равным – благосклонен, к подчиненным – милостив, к несчастным – сострадателен. За 3 дня до представления святого Димитрия болезнь, давно уже таившаяся в его груди, обнаружилась с особенной силой в кашле. Несмотря на сие, святитель старался казаться бодрым. В день своего тезвеименитства, 26 октября, он сам совершил литургию в соборе, но поучение своего говорить уже не мог, и одного из своих певчих заставил прочитать его по тетрадке. На другой день святой Димитрий приказал позвать к себе певчих для пения им самим сочиненных духовных песней. По окончании пения, отпустив певчих, святитель удержал одного из них, Савву Яковлева, любимого им усердного переписчика его сочинений. Святитель Димитрий начал рассказывать ему о своей жизни, как он проводил ее в юности и в совершеннолетнем возрасте, как молился Богу и Пречистой Его Матери и всем угодникам, и сказал: «И вы, дети, молитесь так же». Потом благословил певчего и, провожая его из кельи, поклонился ему едва не до земли и благодарил его за усердие в переписке. Видя, что архипастырь так смиренно и необычно провожает его и так ему низко кланяется, певчий содрогнулся и с благоговением сказал: «Мне ли, владыка святый, последнейшему рабу твоему ты так кланяешься?» На сие святитель с той же кротостью отвечал: «Благодарю тебя, чадо». Певчий горько заплакал и удалился. После сего святой Димитрий приказал служителям разойтись по своим местам, а сам заключился в особенную комнату, как бы желая отдохнуть, и наедине предался усердной молитве к Богу. Утром служители вошли в сию комнату и нашли святителя, скончавшимся на коленах, в положении молящегося. Так молитва, услаждавшая жизнь святителя, сопровождала его и к смерти. Честное тело почившего святителя было облечено в архиерейские одежды, им самим приготовленные, и в тот же день перенесено в домовую церковь. В гробе, под голову и под все тело, были посланы, по завещанию святого Димитрия, его черновые бумаги. Немедленно весть о представлении святителя разнеслась по всему Ростову. К гробу его стекалось множество народа, искренно плакавшего о неоценимой потере своего возлюбленного пастыря и учителя. 30 октября тело святителя перенесено было в собор с подобающей честью. Вскоре прибыл для погребения святителя митрополит Стефан. Войдя прямо в собор, он поклонился телу почившего друга и много плакал над ним. После сего он приказал казначею Филарету приготовить все нужное к погребению в Яковлевском монастыре, как и избрал себе сам святитель. Несмотря на желание святителя, выраженное в завещании, духовенство и жители Ростова просили прибывшего для погребения местоблюстителя патриаршего престола Рязанского митрополита Стефана Еворского совершить погребение в соборном храме города, рядом с предшественником святителя Димитрия, святителем Иосафом. Митрополит Стефан, соблюдая завещание своего почившего друга, настоял на погребении тела святителя в указанном месте. Однако до прибытия митрополита Стефана место погребения приготовлено не было, хотя со дня кончины прошло около месяца. В связи с неотложным отъездом митрополита Стефана из Ростова в выкопанной могиле был сделан наскоро заготовленный деревянный сруб, в котором 25 ноября было погребено тело святителя. Это обстоятельство, предусмотренное промыслом Божиим, привело к скорому обретению мощей. Через 42 года, в 1752 году, производился ремонт в соборной церкви монастыря, и 21 сентября при починке опустившегося пола было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия. Место погребения оказалось сырым, дубовый гроб и находившиеся в нем рукописи истлели. Но тело святителя, а также амафор, саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. После обретения у святых мощей совершалось множество исцелений, о чем было донесено синоду, по предписанию которого в Ростов прибыли суздальский митрополит Сильвестр и Симоновский архимандрит Гавриил для освидетельствования мощей святителя Димитрия и происшедших чудесных исцелений. Последовал указ Синода от 29 апреля 1757 года о причислении к лику святых святителя Димитрия, митрополита Ростовского, и установлении празднования 28 октября, день представления, и 21 сентября, день обретения мощей. Святитель Димитрий – святой учитель церкви всех времен. Можно ли насладиться учением его? Из догматических сочинений святителя Димитрия самый важный труд его – розыск об рынской вере, написанный с явным и глубоким разумением христианства. После розыска достойны внимания зерцало православного исповедания и ответы о вере, то и другое – род краткого катехизиса, примененного к нуждам времени. «Честь имения святителя Димитрия» – образцовое сочинение по искусству изложения, по критической осторожности в выборе известий и по духу благочестия. «Да не будет ми лгати на святаго», – сказал сочинитель и выполнил свое слово, предложив чтение самое назидательное. Всех проповедей святителя издано до 94 и еще две речи. Искренность убеждения и глубокое благочестие составляли лучшую собственность их. Живостью речи и выражением сильными проповедник поддерживает внимание слушателей к нему и не дозволяет скучать даже сухостью созерцательных истин. В аскетических творениях выдающегося иерарха, а также его проповедях, видится благодатный и мужественный подвижник-покровитель богословской науки. В его трудах многие поколения русских богословов черпают духовные силы к творчеству и молитве.